«Я помогу тебе», — сказала она. «Уйду сама». «Ты об этом пожалеешь». «Наоборот. Я иду навстречу своей удаче. Живу настоящим, так сказать, и добьюсь успеха без твоей помощи». «Попадешь в просак, подруга, и будешь умолять, чтобы я взял тебя обратно. Но будет уже бесполезно присылать мне твои резюме». Она вышла из кабинета, хлопнув дверью. Ее так колотило от волнения, что способность мыслить она временно утратила. Кофе почти остыл. Гортензия подняла руку, чтобы заказать еще. Это будет стоить целое состояние, ну и ладно. Сейчас главное привести себя в порядок, наладить моральное состояние. «Да не расстраивайся», — сказал младшенький. «Твои модели прекрасны, ты очень талантлива. Гортензия, ну ты исключительно талантлива. Вот и найдешь что-нибудь еще». «Да, но когда? Когда? И потом, сейчас весь кризис. Ты много меценатов можешь назвать, которые готовы в меня вложиться?» «Ты не имеешь права сдаваться. Каждый вечер перед сном воображай себе свое первое шоу. Представляй, как проходят манекенщицы. Выбирай саундтрек, отвечай на вопросы журналистов, прокручивай в голове этот фильм. И увидишь, мечта осуществится, это будет большой успех». И так хотелось ему поверить. «Можешь не сомневаться». «Раньше у меня это хорошо получалось». «И сейчас получится. Ты не изменилась. Давай, встряхнись. Сейчас вечеринка в бутике «Прада» на 57-й улице. Вот и сходи туда. Действуй. Покажи, на что ты способна». «У меня нет приглашения. И потом, ты видел, как я одета? Меня туда даже не впустят». «Впустят, впустят. И тебя ждет важная встреча. С женщиной». «С женщиной. Она станет твоей доброй феей». «Да, младшенький, если бы только это оказалось правдой. Я готова работать как вол, ты же знаешь. Но не хочется становиться стулом». «Ты никогда не станешь стулом». «Ночью мне снятся кошмары. Я вижу себя в виде стула в большом концертном зале, а вокруг сотни других стульев. И ничем, слышишь, ничем я не выделяюсь среди других сидений. И вдруг надо мной нависает огромный зад и хочет на меня сесть, и я с криком просыпаюсь». Он несколько раз повторил: «Ты никогда не станешь стулом, Гортензия», и она успокоилась. Узел в груди расслабился, тоска отпустила, дыхание пришло в норму, она глубоко вздохнула. Младшенький поставил ей мозги на место. Везде, где он проходит, все распускается, он просто садовник от Бога. Палку в землю ткнет, и она зацветет. «А вообще как дела? Как Марсель, Жизиана, с ними все в порядке?» «Папа стареет, но аппетит у него пока все такой же. Мама вновь вышла на работу секретаршей, не хочет оставлять его одного, а я разрываюсь между моими занятиями и компанией, у меня много забот. Мир меняется не только в области моды. Нужно смотреть в оба и быть начеку. Дни стали такими длинными, я мало сплю, поэтому и не могу все время быть мыслями с тобой». «А в остальном?» «В остальном ничего особенного. Твоя мама приходила в воскресенье к ужину с Зоя». «А как Зоя?» «Неплохо. А вот твоей маме трудновато приходится. Она мотается между Парижем и Лондоном». «Да, я знаю. Мы иногда с ней разговариваем, но я ее не понимаю. В этом нет ничего нового, скажешь ты. В любом случае, я-то уж никогда не буду иметь детей». «У детей жизнь не сахар. 6 лет у тебя нет никакого будущего. Тебя никто всерьез не воспринимает. Я прекрасно вижу, что смущаю людей, когда присутствую вместе с отцом на заседаниях административного совета. А я иногда кажусь себе такой старой. Прекрати ныть. Ты бы сошла с ума от скуки, если бы было все спокойно и безоблачно. Никто не вспомнит в конце жизни те ночи, которые он мирно проспал». Гортензия рассмеялась. «I love you очень, младшенький». «Однажды ты скажешь мне I love you, и мы поженимся». Гортензия рассмеялась еще громче. «Ты, я смотрю, не отказываешься от своих планов, да?» «Каждый вечер засыпаю, мечтая о том, что ты скажешь мне «да» в присутствии господина мэра». «Давай лучше подумаем о моей карьере». «Я только о ней думаю». «Тогда давай продолжай. Ты думаешь, я должна пойти на эту вечеринку «Прада»? Меня не прогонит оттуда? Но я этого не переживу». «Просто верь мне». «Окей, шеф». Гортензия выключила телефон, оплатила оба кофе и вышла из Карлайла. Встряхнула головой, чтобы распушить волосы, одновременно прогнать мрачные мысли. Решила прогуляться до 57-й улицы пешком. Встретилась взглядом с девушкой, которая ждала на остановке автобуса. Да уж, крыска на ходулях. Давненько не видела такой страшненькой барышни. Вот бедолага. Жизнь такая суровая штука, особенно для уродин. Часы в кафе «Сабарский» прозвонили 6 раз. 6 отчетливых ударов, мощных и глуховатых, как удары гонга. В раздевалке Калипсо сняла свой белый передник, черные туфли, надела длинное просторное коричневое пальто с глухим воротником, крепкие зеленые резиновые сапоги, обернула широкий белый шарф вокруг шеи ровно 4 раза, натянула шерстяные перчатки, попрощалась со своим патроном Карлом, с официантом Густавом и ушла, напевая. Вот уже 6 дней она работает в кафе «Сабарский». Ей нравится здешняя мягкая уютная атмосфера, квадратный полутемный зал, высокий и просторный. В этом сумраке ей проще было раствориться, сделаться незаметной для посторонних. Клиенты здесь оставляют большие чаевые, которые персонал делит между собой. Слюнявят пальцы и отсчитывают доллары. Иногда она работает в зале, но чаще стоит за стойкой бара. Это гораздо приятней. Руки заняты, а мысли блуждают где хотят. Она, полузакрыв глаза, поправляет смычок, ставит подбородок на инструмент, заводит мелодию. У нее есть целый каталог мечтаний. Она улетает в неведомые дали. Сегодня она не улетела. Сегодня с ней заговорил Гэри Уорд. Надо немного пройтись пешком. У нее слишком много счастья плещется внутри, чтобы лезть в автобус. Она, пожалуй, прогуляется по Мэдисон-авеню, сияющей огнями, брыжущей роскошью, а потом уже сядет на автобус до дома. Гэри Уорд подошел к ней, положил локоть на прилавок, взглянул ей в глаза долгим взглядом, и она умудрилась не покраснеть, не лепетала невнятицу, даже не вспотела. Может, только слишком усердно вытирала чашку венского фарфора, оставляя тоненькие ниточки на золоченом крае, но он, похоже, ничего не заметил. Она научилась не краснеть. Для этого нужно дышать животом. Ты медленно, мощно вдыхаешь и представляешь себе красивую, непринужденную, спокойную девушку. Вдыхаешь эту красивую девушку и выдыхаешь потеющую девчонку с острой мордочкой грызуна. И ведь получается же. Может, и ненадолго, на несколько минут, но зато удается прогнать мерзкие пятна, которые проступают на шее и груди, когда она волнуется. Вся кровь, отхлынув от лица, собирается в ярко-красные пятна. Это неприятно и стыдно. Труднее всего дышать животом и при этом выдерживать взгляд или поддерживать разговор. Все девочки джульярской школы были влюблены в Гэри Уорда. Рассказывали, что он наполовину шотландец, наполовину англичанин, что он встречается с очень красивой француженкой, которая занимается модой. Их видели как-то вечером в кафе «Люксембург». Они пили красное французское вино и держались за руки. Еще говорили, что у него есть кадиллак «Эльдорадо Биариц». Зеленый, с оранжевыми крыльями, он держит его в гараже и берет только на выходные. Со своей красавицей-подругой он ездит в Хэмптон, они там танцуют на краю бассейна и готовят в камине маршмеллоу. Говорили еще, что Елена Кархова от него без ума, что она хочет оставить ему в наследство свой прекрасный особняк. Это эксцентричная старушка, миллиардерша. Каждый год она выбирает себе молодого пианиста, чтобы он ее развлекал. Гэри Уорд держится в любимчиках уже 3 года, и она собирается еще продлить контракт. В общем, о Гэри Уорде много всего рассказывали, что-то было правдой, что-то выдумками, но все истории были красивые. Он ходил по коридорам школы, не замечая, как девушки поворачивают голову ему вслед, не обращая внимания на шушуканье за спиной. Он постоянно ходил в одной и той же синей куртке, в старых вельветовых штанах, в шерстяной шапочке и перчатках. Улыбался удивительной улыбкой, такой непросто добиться. Настоящей, искренней улыбкой. Не дежурной улыбкой вежливости и не самодовольной улыбкой, кричащей «Смотрите, какой я умный и красивый, полюбуйтесь, какие у меня ямочки на щеках». И девочки из джульярской школы растекались розовыми лужицами. Сегодня, когда он подошел к ней, у нее возникло впечатление, что она очаровашка, с милым вздернутым носиком, ровными белоснежными зубками, загорелая, в парео, попивающая кокосовый сок прямо из ореха и бредущая по белому песчаному пляжу мимо моря с фиолетовыми и розовыми рыбками. В ушах звенело, кровь отхлынула мощной волной, кораблики на пляже оказались на линии отлива. Обычно парео со всеми прилагающимися деталями оказывалось на ней в тех случаях, когда она прислонялась щекой к скрипке. Обычно для парней она невидимка, они наступают ей на ногу и даже не извиняются. Могут при ней начать обсуждать девчонок в школе, выдавать такие откровения, что она вся покрывается пятнами, либо говорят о музыке и технике исполнения. А ведь играть музыку — это не только вопрос техники исполнения. Она должна отзываться в голове и в сердце. Но для этого нужно иметь сердце. У всех этих парней сердце одной модели. Это базовая модель, без дополнительных опций. Он, интересно, знал об этом? Этот здоровенный лоб, который, воспользовавшись тем, что она отвернулась, состроил крысиную гримасу. Она увидела его отражение в витрине. Вонзила ногти в ороговевшие мозоли на ладони и никак не отреагировала, даже глазом не моргнула. Она и так знала, что похожа на крыску. Вовсе не обязательно об этом каждый раз напоминать. Но вот только крысы ходят стаей, а у нее не было стаи. Она не входила ни в одну компанию. В свободное от занятий время сидела дома, долгие часы репетировала в подвале или работала в кафе Сабарске. Она хотела бы также обновлять свой парк авто, как делал ее дядя, который работал автомехаником в Майами. Он переделывал старые колымаги в маленькие сияющие болиды. Из его мастерской они выходили новенькие, как с обложки. Сегодня с ней заговорил Гэри Уорд. Сегодня Гэри Уорд поведал ей что-то сокровенное из своей жизни. Гэри Уорд помнил, как ее зовут. У Гэри Уорда блестели глаза, когда он на нее смотрел. Она никогда больше не будет обыкновенной серой крысой. Она будет Калипсо, богиней богинь. Сегодня она приготовит себе цыпленка с ананасами медленно. Кусочек за кусочком будет его пробовать. Полу прикроет глаза и будет мечтать о концертах, которые они будут давать вместе. Они могут даже отправиться в турне. Она хотела продлить свое счастье. Счастье можно заставить длиться долго, нужно только постараться. Она выучит Крейцерову сонату. И счастье расцветет, оно станет большим воздушным шаром, который вот-вот лопнет. Она коллекционирует маленькие счастья. Гэри Уорд, который стоял, облокотившись на стойку в кафе Сабарске, это было огромное счастье. Ее сердце билось, отдаваясь в уши. Она старалась не улыбаться, чтобы не иметь глупый вид. Она сжала губы, но все равно ничего не получилось. Труднее всего в мире сдержать улыбку, если хочется улыбаться. И тогда она начала хохотать. Ей хотелось тихо, радостно визжать, обнять Портьет или Карлайл, который свистком вызывал такси. Она остановилась возле отеля, встала в очередь на автобус. Она жила в маленькой комнате в Гарлеме на самой высокой точке города, на углу 110-й улицы и Мэдисон-авеню. Раньше это был порториканский квартал, от него остались маленькие садики, переходы, живописные домишки, украшенные гирляндами цветов, гроты, гипсовые гномики на клумбах. Если полуприкрыть глаза, казалось, что ты на солнечном острове. Мистер Г. сдавал ей комнату буквально за несколько долларов по старой дружбе с ее дедом. Раньше они играли в одном оркестре. Ездили с концертами по всей стране, Филадельфию, Сан-Франциско, Майами. Она в благодарность гладила ему белье и ходила по субботам за покупками. В комнате был маленький электрический обогреватель старинной модели. Чтобы он заработал, нужно было положить монетку в специальное отверстие, так что Калипсо всегда должна была держать при себе мелочь. Мистер Г. рассказывает, что он кузен великого дюка Эллингтона. Ему было 25 лет, когда дюк умер. Он утверждает, что подвал, где она репетирует, раньше был студией дюка. Что туда захаживали Фэт Уоллер и Сидни Беше. Мистер Г. очень элегантен, совсем как сам дюк. Ботинки из крокодиловой кожи, солнечные очки, золотая цепь на шее и большая мягкая фетровая шляпа. Он прогуливается по улице и ждет, когда кто-нибудь пригласит его пропустить стаканчик. Иногда приходит пьяным. Как-то раз он забыл ключи и несколько раз принимался на нее орать, но ни разу ее не ударил. Калипсо посмотрела на огни отеля «Карлайл». Белый выступ на фасаде окаймлял ажурный медный бордюр в виде королевских корон. Два постриженных куста самшита росли по обеим сторонам входной двери. Она заметила стоящую возле двери красивую девушку. Та посмотрела на небо и вдруг тряхнула головой. Волосы рассыпались, сияя в огнях отеля, и словно маленький пожар пламенел в каждой пряди. Потом одним движением, как ни в чем не бывало, девушка вернула шевелюру на место. В ее жестах чувствовалась уверенность человека, привыкшего рассчитывать на каждую деталь своей внешности. Человека, убежденного, что каждая мелочь в ней безоговорочно подчиняется желаниям хозяйки. Ее взгляд скользнул по Калипсо и стер ее с горизонта. Калипсо восхищенно посмотрела ей вслед. «Как это интересно, быть такой красивой. Наверное, удивляешься каждый раз, когда смотришь в зеркало. Или уже привыкаешь? А у таких красавиц бывают моменты, когда они все равно кажутся себе уродинами». Все ли их мечты сбываются? Автобус М2 подъехал к тротуару. Калипсо встала в очередь, влезла в автобус, крепко сжимая в руке талончик. Сунула талончик в отверстие турникета, сзади ее толкнули. Кому-то показалось, что она копается и задерживает движение. Она, улыбаясь, извинилась. «Ах, простите, простите!» Сегодня Гарри Уорд оперся о стойку и заговорил с ней. Стоя перед бутиком Прада, Гортензия пыталась отдышаться. Первый раз в жизни ее куда-то не пустили. Что же с ней происходит? Что же происходит с миром? Хочется все бросить и бежать, куда глаза глядят. Не мудрено, что они меня выставили. Мимо церберов нельзя проходить, понурив голову. Нужно въезжать на победной колеснице Бен-Гура с хлыстом в зубах. Ох, куда я дело приглашение? Ну, спросите у моей помощницы, она там сзади идет. Хлестко так ответить. Она ведь так еще в детском саду умела. Это же азы. Тогда почему сегодня у нее не получилось то, что обычно так прекрасно получалось? Два охранника с квадратными челюстями вычислили ее в толпе. У них ведь нюх на безбилетников. Они сразу определяют их по неуверенной, крадущейся походке, как нищие за похлебкой, и достаточно царственного жеста квадратного подбородка, чтобы эти несчастные убрались во свояси, бормоча извинения. Она знала весь этот цирк на зубок, и ни разу ей не доводилось оступиться. Ей хотелось развернуться и уйти, но нет, она не могла доставить такое удовольствие церберам на входе, и поэтому удалялась медленно, с достоинством, не опуская взгляда. Отступала, но не сдавалась. «Ты ведь знаешь, как это делается?» «Бим!» «Ты принимаешь решительный вид?» «Бам!» «Идешь широким размашистым шагом?» «Бум!» «Мысленно сметаешь на своем пути этих охранников с бритыми черепами?» «Бим-бам-бум!» «И ты уже внутри. Они и пикнуть не успели». 100 раз ведь так получалось. Получалось, но не сегодня. Лопнула рессора. Они посмотрели на меня, как на уличную шавку. Перед бутиком Прада собралась небольшая толпа. Люди обнимались, радостно вскрикивали при встрече. Отступали на шаг, чтобы оценить костюм собеседника. Вертели в руках драгоценные картонки с гравировкой. Махали ими в воздухе, как трофеями, дающими им право выделиться в общей толпе. Волосы их были обесцвечены, на них были кожаные куртки и солнечные очки. Маленькие платья от Прада и строгие костюмы. Они придирчиво оглядывали друг друга. «А не пришел ли кто-нибудь в том же, что и ты?» Зеваки выслеживали в толпе знаменитостей. В воздухе залпами салюта вспыхивали имена. «Неужели Сара Джессика Паркер? Хью Грант? Эштон Катчер? Кэти Холмс? Кэти Перри? Мадонна?» Щелкали фотоаппараты на мобильных телефонах. Охотники за автографами тянули из толпы свои блокноты, роняя слюни и постановая от вожделения в предвкушении драгоценных трофеев. Просто какие-то слизни. Но я не слизень, и я не уличная шавка. Я Гортензия Кортес, и я попаду на эту вечеринку. Ну, бросил он меня в парке, и что дальше? Он дорого за это заплатит, вот и все. Я не стану делать себе харакири. Бим-бам-бум, я все начну с нуля. Поверну налево, пройдусь до угла улицы, припудрю нос, подготовлю новую улыбочку, походку и взгляд, вернусь. Гордая и высокомерная, и с боем пройду через живую изгородь бритоголовых церберов. Она дошла до угла 57-й улицы. Остановилась возле бутика «Витон». Днем и ночью в витринах бутика происходило ослепительное шоу. Со всего мира приезжали его фотографировать. И продавец хот-догов на углу драл за свои сосиски в 2 раза дороже. Она тряхнула волосами, провела кисточкой блеска по губам, подвела брови, подвернула рукава пальто, сунула руки в карманы и зафиксировала сумку на плече, расслабилась, вильнула бедром влево, потом вправо, сделала шаг назад и налетела на Елену Кархову. «Гортензия, что вы здесь делаете?» — воскликнула Елена Кархова, всплеснув руками. «Да ничего, возвращаюсь домой». «Вы что, не пойдете на эту вечеринку Прада? Там, кажется, будут показывать работы того итальянского скульптора, который приклеивал фотографии глаз своей матери на античные статуи без рук. Это последняя сенсация». Она говорила очень громко. Видимо, была глуха, как тетерев. Гортензия слегка отстранилась, чтобы держать дистанцию. «Нет-нет, я не знаю эту женщину, не понимаю, зачем она со мной заговорила. Она не в себе. Крыша на старости лет поехала». Она попыталась увести старуху в сторонку, чтобы спрятаться в тень. Лишь бы никто не заметил их вдвоем. Она ведь иначе больше не попадет ни на одну вечеринку. Будет навсегда стерта из всех списков, которые составляют пресс-атташе. Навеки прослывет компаньонкой чокнутой бабули. Елена в этот вечер превзошла себя. Ручьи разноцветных жемчугов струились у нее на шее, жидкие волосы были собраны в два рыжеватых хвостика, на плечах покоилась оранжевая норковая манто, на ногах были розовые сапоги на танкетке. На губах была размазана куча красной помады, веки наведены синим, а две оранжевые полоски указывали, где у людей обычно бывают щеки. Попытки Гортензии увлечь ее подальше от толпы и от бутика Прада были совершенно безуспешны. Елена Кархова стремилась к церберам на входе. «А у вас есть приглашение, Гортензия?» — спросила она. Глаза ее хитро блестели, как у девчонки, которая решила сегодня пошалить по полной. «О, я оставила его на работе». «Ну, пошли, пошли, пройдемте со мной». Она пихнула Гортензию локтем и поволокла за собой. «Да я домой хотела пойти, там Гэри ждет и вообще. Мы ненадолго. Бокальчик шампанского, канапе с лососем. Взглянем краем глаза на эти жуткие статуи и отправимся в освояси. Пошли». «Нет, ну, правда, я никак не...» «Не стоит ее обижать. Эта сумасшедшая старуха способна выставить нас за дверь, размахивая клюкой. И тогда закончится уютная жизнь во дворце, моя мастерская, пианино Гэри, кровать, широкая, как палуба лайнера. Придется вернуться к жизни нищей студентки. Нет, об этом не может быть и речи. Мне нужен комфорт, чтобы дышать, рисовать, изобретать, любить и смеяться, чтобы спать, чтобы чистить зубы». «Хорошо, я пойду с вами». Гортензия последовала за старухой, стараясь прикрывать лицо шарфом, чтобы ее не узнали. Она дошла до бутика и стражи на входе, пропустила вперед Елену, уже приготовилась оторваться от нее, и тут заметила маленькую жемчужную сумочку, которая висела на руке у Елены. Та наклонилась, чтобы ее открыть, достала оттуда белый квадратик, сложенный в четверо, и сунула его под нос цербером, которые не только согнулись в глубоких поклонах, но и уважительно пригласили ее войти, ограждая своими могучими руками. «Не сочтите за труд. Мадам Миуча Прада ждет вас на первом этаже. Можем вас проводить, если желаете». «Я с ней». «Я с ней», — завопила Гортензия, вцепляясь в хвост боа из норки. «Мы вместе пришли. Я сопровождаю эту даму». «Я лишь хотел уберечь ее от возможных неприятностей. Здесь, знаете ли, столько народу», — объяснил Бритоголовый внезапно прорезавшимся медовым голосом. Гортензия изо всех сил старалась сохранять спокойствие, но не могла удержаться, во все глаза глядела на Елену, которая сдала оранжевую норку в гардероб, наложила очередной слой красной помады на губы, улыбнулась проходящему мужчине, который наклонился к ней расцеловаться. «Привет, Том, я очень рада вас видеть. Мы так прекрасно поговорили вчера вечером». Гортензия вытаращила глаза. Мужчина все обнимал Елену и тихо шептал ей что-то на ухо. Она тихонько хмыкала в ответ на его речи. Он словно бы вымаливал ее одобрение. Она, в конце концов, его дала, степенно кивнув ему. Потом друзья распрощались, договорившись в следующий раз увидеться у Изабеллы. «Мне это снится», — подумала Гортензия. «Сейчас я проснусь. Кто же эта женщина? Я ни разу не могла найти времени поговорить с ней. Я отказывалась идти с Гэри, когда он поднимался к ней наверх. Видать, совершила серьезную профессиональную ошибку». Елена повернулась к ней. «Ну, пойдем? Посмотрим эти хваленые скульптуры. Не хочется умереть полной дурой». «Что с вами случилось? Похоже, вы будто увидели привидение». Бутик освещался белыми неоновыми трубками, стены были словно расшиты сияющими длинными нитями. По всему залу на расстоянии 5 метров друг от друга стояли огромные статуи, изображающие древнегреческих богинь без рук или молоденьких пастушков с колчанами, наполненными стрелами. Официанты в белых куртках сновали в толпе, разнося подносы с бокалами шампанского. Гости присаживались у ног статуи и фотографировали друг друга. Они изображали улыбки, выставляли на показ свои тяжелые гриндерсы или сапоги на шнуровке, джинсы в облипку или пышные юбки. Какой-то мужчина расхаживал в килте и желтых мокасинах на босу ногу. Бритые черепа и взлохмаченные длинные волосы, бледные губы, красные глаза, они вели себя нарочито шумно, пытаясь привлечь к себе внимание. «Какие здесь заурядные люди!» — с огорчением вздохнула Елена. «Скажите, пожалуйста, а тот человек, что заговорил с вами недавно в гардеробе, это был...» Гортензия еще не успела закончить свою фразу, как Женщина, как две капли воды, похожая на Анну Вентур, подошла к ним и положила руку на плечо Елены, поцеловала ее и прошелестела. «Как поживаете, Елена? Что слышно новенького о нашем дорогом Карле? Мы на прошлой неделе ужинали с ним у Пьера, он был в прекрасной форме. Очень жалел, что вас с нами не было». «Я ездила греть свои старые косточки в Куэрнавака. В моем возрасте, Анна, нужно время от времени выставлять их на солнце, иначе они совсем рассыпятся». Эта женщина, так невероятно похожая на Анну Вентур, и была сама Анна Вентур. А мужчина в раздевалке Том Форд. «А я просто дубина», — подумала Гортензия. «Ох, ну вы даете. Чувство юмора вас никогда не оставит, Елена». «Это единственное средство от морщин, которое на меня еще действует. А вы знаете мою юную протеже, Гортензию Кортес?»